Но тут вдруг будто кто крикнул мне в ухо: «Юзефа плачет!» Я раскрываю глаза. Мне больше не хочется спать. «Юзенька, тебя кто-нибудь обижает?» «Никто меня не забежает. Тебя, Шурпочку мою, не забидел бы кто там у Кляси. Смотри, будут бить, не давайся!» Никакими уверениями невозможно поколебать Юзефину убежденность в том, что в институте у Кляси детей бьют. Бьют и учат, учат и бьют. Я начинаю повторять все давно уже приведенные доводы. Теперь в школах не бьют. Если бы там били, разве папа и мама отдали бы меня туда? И так далее. Но вдруг замолкаю на полуслове. На меня нападает страх. Опоздаю. Вон уже как светло, уже утро. Опоздаю на первый урок в институт. Срываюсь в ужасе с кровати. Который час? Нет, не опоздаю. Сейчас только 7 часов утра. Уроки начинаются в 9:30, а ходу от нашего дома до института всего 10 минут. Да и то, если останавливаться перед каждым магазином и засматриваться на все витрины. Времени еще много. Все-таки на всякий случай, а вдруг что-нибудь меня задержит? Вдруг улицу перегородят телеги или марширующие солдаты? Я начинаю мыться и одеваться. Так поспешно, что все валится у меня из рук. «Скорее, скорее! Уже 8:10. Когда человек торопится, вещи словно нарочно стараются мешать ему. «Где моя левая туфля? Куда она убежала?» «Ведь это же безобразие! У человека 2 ноги, и почему-то только 1 туфля!» Я с негодованием повторяю по адресу своих туфель то, что постоянно твердит наш друг, старый доктор Иван Константинович Рогов, когда он на что-нибудь или кого-нибудь рассердится. «Это хамство, милостивый государь, дас!» К счастью, милостивая государня, левая туфля моя отыскалась. Она почему-то засунулась за ножку кровати. С форменным коричневым платьем новая беда. Оно почему-то застегивается на спине. Ну что за глупая выдумка портнихи? Застегивать платье на спине — этак можно целый час проконетелиться. И, по-моему, когда я примеряла платье, застежки были сделаны по-людски, спереди. «Да ты надела платье задом наперед», — показывает мама. «А то добре», — серьезно уверяет Юзефа. «Наизнанку надеть платье — плохо, а задом наперед — добрый знак». Все мои вещи еще с вечера уложены в большой вместительный кожаный ранец с мохнатой ворсистой крышкой и жеребячьей шкуры. Мне, конечно, немного досадно, почему у меня ранец, как у мальчишек, а не изящная сумка для книг и тетрадок, как у большинства девочек-учениц, встречающихся на улице. Но ранец — это папина причуда, докторская. Сумку где надо носить на одной руке, а от этого у девочек позвоночник искривляется на ту именно сторону. Конечно, если папа говорит так, это, наверное, правда, и позвоночник в самом деле искривляется. Но все-таки мне хотелось бы шагать в школу с легонькой сумкой, висящей на руке. И еще бы я хотела, мое давнишнее затаенное мечтание, чтоб по спине у меня спускалась длинная коса. Ох, косой мне все еще не приходится хвастать. На затылке у меня малютка косюля с бантиком. Все равно, как если бы сплели косу из весенних стебельков травы, только что пробившихся из-под земли. Зато в ранце у меня множество сокровищ, новеньких, еще не опробованных. Книжки, тетрадки со вложенными в них четырехугольниками промокашек.